эпизод, давай этот пропустим. Я ж согласна, я буду твоею. Не сомневайся ты в моих чувствах, научусь любить, как ты хочешь. Я познаю это искусство. Зря ты, милый, так озабочен. Ты причина моего счастья, никого другого не надо. Вся тебе хочу я отдаться, полюбила с первого взгляда. Ты причина моего счастья, лишь тебя так долго искала. Я отныне вся в твоей власти, мне всей жизни с тобой будет мало. Проблемы. Не хочу больше жизни я сольной и доказывать всем теоремы. Ты в моих чувствах не сомневайся, я сумею быть тебе верной. Ты понять меня постарайся, в моей жизни любимый ты первый. Ты причина моего счастья, никого другого не надо. Вся тебе хочу я отдаться, полюбила с первого взгляда. Ты причина моего счастья, лишь тебя так долго искала. Я отныне вся в твоей власти, мне всей жизни с тобой будет мало. Никого другого не надо. Вся тебе хочу я отдаться, полюбила с первого взгляда. Ты причина моего счастья, лишь тебя так долго искала. Я отныне вся в твоей власти, мне всей жизни.